Глава 46. Меня снова пронзает вибрацией, и я цепляюсь пальцами в простыни. Владиславу не надоело меня мучить? Я сегодня столько удовольствия и смущения получила, на год вперед хватит. Сдерживаю стон от неожиданно приятного чувства и снова бросаю взгляд на начальника. Он, не отрываясь, следит за мной и постоянно водит пальцем по экрану. Сердце бешено стучит, заставляя задыхаться. Вздрагиваю от очередной волны. А Владислав встает и нависает надо мной на вытянутых руках. Замираю, как пойманная добыча. Наши лица оказываются в слабом свете экрана телефона. Вибрация меняется. Смотрю на смартфон и замечаю, что шеф сам что-то нажимает, и девайс срабатывает в такт его движений. Открываю рот, чтобы что-нибудь сказать, но не могу. Одолевают и стыд, и желание просто продолжить получать удовольствие. Дышу часто, а потом в темноте слышу легкое шуршание и ощущаю, что Владислав ставит колено между моих ног и слегка давит, сильнее прижимая игрушку. Перевожу взгляд и смотрю шефу прямо в глаза. А он наклоняется немного ниже и заставляет игрушку выдать порции вибраций, которые доводят меня до безумия. Хочу стонать, но держу рот на замке. Не издаю ни звука, кроме громкого дыхания. И начальник молчит, нагло наблюдая за мной и моим удовольствием. Стискиваю зубы и невольно прогибаю поясницу, пытаясь держать себя в руках. Но в какой-то момент срываюсь в сладкую дрожь, сильно напрягаюсь и запрокидываю голову. Сминаю простыню. Это единственное сейчас, на что я способна. Вибрация после моей разрядки снова меняется и медленно угасает. Смотрю на Владислава и прикусываю губу. Меня терзает ощущение, что он по-настоящему участвовал в процессе. Был так близко, упирался ногой, смотрел, и каждая вибрация, что я ощущала, была создана его рукой. Пусть даже он и пальцем меня не тронул, но побывал там, где не дозволено. Через пару секунд Владислав еле слышно хмыкает и улыбается, а потом молча встает и выходит в коридор. Открывает дверь, и в комнату врывается яркий свет, в котором шеф растворяется, снова погружая меня в темноту. Все кажется каким-то нереальным, сном, будто шефа и не было в комнате. Может, мне померещилось? Только это вряд ли. Тело ноет, ощущаю приятную усталость, и в памяти то и дело всплывают последние минуты, как Владислав Васильевич смотрел, как нависал, как создавал волну вибрации, что я так ярко ощущала. В голове туман, хочу встать и уйти, но вместо этого засыпаю. По ощущениям отключаюсь, а в следующую секунду яркое солнце бьет мне в глаза. Морщусь, просыпаюсь. Я в спальне Владислава на третьем этаже в его постели, укрытая пледом. Сам же шеф спит в кресле рядом, одет в костюм и укрыт своим же пиджаком. Привстаю, просто не шуршат, и начальник тут же открывает глаза. Впивается ими в мое лицо. «Выспалась?» Трет лицо и скидывает пиджак на пол. «Ну зачем?» Дергаю рукой в сторону упавшей одежды. «Можно же на спинку повесить было». «Ты сейчас правда хочешь поговорить об этом?» Продолжает неотрывно смотреть на меня. «Нет», — мотаю головой. «Почему я здесь?» «Я принес». «А почему не в мою спальню?» Прячу взгляд. «В доме несколько десятков пьяных и разгоряченных мужчин. Как думаешь, безопасно было оставлять тебя одну?» «Я не подумала об этом. Простите, что уснула, не отработав до утра». «Думаю, с тебя хватило и того, что было». Улыбается. Смотрю на Владислава, а он сам на себя не похож. Не язвит, не грубит, не прикалывается, ничего не требует, еще ни слова не сказал, что я его повелителем не зову. Я могу вернуться в свою комнату? Там занято, отдыхай здесь. Мне надо в душ и чистое белье. Сама не понимаю, зачем говорю это, будто начальник способен решить мою проблему. В душ можешь здесь сходить. Где белье лежит, я принесу. В шкафу черный пакет на полочке. Спасибо. Улыбается и встает, направляясь к выходу. Там, в верхнем ящике под раковиной, новые зубные щетки, а в нижнем полотенце. Не стесняйся. Спасибо. Шепотом отвечаю и иду умываться. Захожу в ванную комнату, хочу закрыться, но щеколды нет. Смотрюсь в зеркало. Глаза красноватые, но в целом не выгляжу уставшей, даже тушь не осыпалась. Ну, хоть не смотрелась, как дешевка в постели начальника. Стираю косметику, зубы чищу, а потом снимаю костюм и белье. Переступаю невысокий бортик в душевой, закрываю за собой стеклянную перегородку и включаю теплую воду. Сразу становится легче. Смываю все, что со мной произошло. Вода удивительная жидкость, вроде в ней нет ничего особенного, но вот она стекает по телу и будто все плохое с собой забирает. Упираюсь в кафельную стену лбом и позволяю себе немного слез. То, что было вчера, недопустимо. Это неправильно, но по коже расползаются мурашки только от одного воспоминания. Пока я нежусь под струями теплой воды, вдруг на секунду становится прохладно. Слегка оборачиваюсь и замираю. «Я принес твои вещи». Владислав кладет пакет на этажерку около раковины. Не могу ничего ответить. Смотрю на шефа сквозь запотевшее стекло и пошевелиться не могу. И он стоит, никуда не собирается. Вздрагиваю, когда подходит и отодвигает перегородку. Быстро отворачиваюсь, а он просто стоит там. Оба молчим. Ощущаю легкое поглаживание по спине. Закрываю глаза и пытаюсь заставить себя сказать «нет». Только совсем не выходит. Снова упираюсь лбом в кафель и тихо всхлипываю. «Почему ты плачешь?» — спрашивает Владислав, а его голос раздается у самого моего уха.